Действие второе. Та же комната, что в первом действии. Только пианино убрано, и вместо него поставлен изящный письменный столик с полочкой для книг. У дивана налево тоже новый столик. Большая часть букетов унесена. Букет Т. Эльфстед стоит на столе, который посреди комнаты. Время послеобеденное. Геда в изящном костюме для приемов стоит у отворенной стеклянной двери и заряжает револьвер. Другой такой же лежит в раскрытом футляре на письменном столе. Гедда глядит вниз в сад и кричит. «Еще раз здравствуйте, господин асессор!» «Брак из сада. Мое почтение, фру Тесман!» Гедда поднимает револьвер и прицеливается. «Вот я сейчас застрелю вас!» «Брак оттуда же. Ну-ну-ну!» «Да не цельтесь же прямо в меня!» Гедда. «А вы не ходите окольной дорожкой!» Спускает курок, выстрел. «Брак, ближе!» «Да вы совсем не в своем уме!» Гедда. «Боже мой, разве я попала в вас?» «Брак, еще ближе!» «Ну, бросьте же эти дурачества!» Гедда. «Так входите, асессор!» Брак, уже переодетый для холостой вечеринки, с легким пальто, перекинутым через руку, входит через стеклянную дверь. Брак, черт возьми, вы все еще не бросаете этого спорта? Во что вы стреляете? Гедда, просто так, в воздух палю. Брак, осторожно высвобождает из ее рук револьвер. Позвольте, сударыня, осматривает револьвер. «А, старый знакомый!» Озирается кругом. «Где же у вас футляр?» «А, вот!» Прячет револьвер в футляр и запирает его. «Будет с нас на сегодня этой забавы!» Гедда. «Чем же прикажете мне заниматься?» «Брак. Визитов не было?» Гедда, затворяя стеклянную дверь. «Ни одного!» Все близкие и знакомые, верно, еще на дачах. Брак. Тесмана, пожалуй, тоже нет дома. Гедда запирает футляр с револьверами в ящик стола. Нет, едва пообедал, побежал к своим тетушкам. Он не ждал вас так рано. Брак. Вот бы мне догадаться. Сглупил. Гедда, поворачивая к нему голову. «Как так?» «Брак. Да, конечно. Мог бы прийти сюда еще немножко пораньше». Гедда, переходя на середину комнаты. «Ну, тогда бы вы совсем никого не застали. Я после обеда переодевалась бы у себя». «Брак. А у вас там не нашлось бы какой-нибудь крохотной щелочки, через которую можно бы переговариваться?» Гедда. «Вы же забыли устроить себе такую?» «Брак. Второй промах». Гедда. «Ну, придется нам посидеть тут, да подождать, пока Тесман вернется. Он вряд ли будет скоро». «Брак. Что же, посидим. Я буду терпелив». Гедда садится в углу дивана, Брак вешает свое пальто на спинку ближайшего стула и садится, держа шляпу в руках. Небольшая пауза. Взгляды их встречаются. Гедда. «Ну?» Брак. Тем же тоном. «Ну?» Гедда. «Я первая спросила». Брак, слегка наклоняясь вперед. «Ну что же, давайте проведем часок в приятельской беседе, фру Гедда». Гедда, откидываясь на спинку дивана. «Вам не кажется, будто целый век прошел с тех пор, как мы с вами беседовали в последний раз? 2-3 фразы, которыми мы перекинулись вчера на пристани, и сегодня утром, конечно, считать нечего». «Брак. Значит, с глазу на глаз? Интимно, хотите вы сказать?» Гедда. «Да, вроде того». «Брак. Я тут каждый день вспоминал вас и желал, чтобы вы поскорее вернулись». Гедда. «Да и я, пожалуй, все время желала того же». брак. Вы в самом деле фру Гедда? А я-то думал, что вам было так весело путешествовать. Гедда. Да уж, нечего сказать. Брак. Но ведь Тесман только об этом и твердил в письмах. Гедда. Ну да, он. Ведь, по его мнению, нет большего веселья, как ходить да рыться по разным библиотекам и архивам, да корпеть над перепиской старых пергаментов или чего там еще. Брак. Несколько ядовито. Что же это его призвание? Отчасти, по крайней мере. Гедда. Да, конечно. И тогда не мудрено. Но я-то... Мне-то каково было? Право, дорогой асессор, мне было невыносимо скучно. Брак. С участием. Вы это в самом деле серьезно говорите? Гедда. Вы, я думаю, сами можете себе представить. Полгода не видеть ни единого человека, хоть мало-мальски из нашего круга. С кем бы можно было поговорить о вещах, интересных для нас обоих? Брак. Да, да, это и для меня было бы большим лишением. Гедда. А что всего невыносимее? Брак. Ну? Гедда. Вечно быть в обществе одного и того же. Брак. Одобрительно кивая головой. Да, с утра и до вечера. Подумайте, постоянно. Гедда. Я сказала вечно. Брак. Согласен, но ведь с нашим добряком Тесманом, право, мне кажется, можно было бы... Гедда. Тесман — специалист, дорогой асессор. Брак. Бесспорно. Гедда. А путешествовать со специалистом вовсе не забавно. Во всяком случае, если такое путешествие затягивается надолго. Брак. Даже с таким специалистом, которого любишь? Гедда. Фу, не употребляйте этого избитого слова. Брак. Пораженный. Что-что, фру Гедда? Гедда, полушутя, полудосадливо. Да, попробовали бы вы сами слушать об истории культуры с раннего утра и до позднего вечера. Брак. Вечно. Гедда. Да-да-да. Да еще о кустарных промыслах в средние века. Это уж самое ужасное. Брак пытливо смотрит на нее. Но скажите же мне, как тогда в сущности понять, что... Гедда. Что из нас с Йоргеном Тесманом вышла пара, хотите вы сказать? Брак. Ну, хотя бы так. Гедда. Господи, вас это так удивляет? Брак. И да, и нет, фру Гедда. Гедда. Я, видите ли, успела наплясаться досыта, любезный асессор. И мои красные деньки уже прошли. Невольно вздрогнув. Ах, нет, этого я все-таки не скажу. Да и думать не хочу. Брак. И право, нет оснований так думать. Гедда. Ну, оснований-то, пытливо глядя на него... А Тесмана, во всяком случае, нельзя отнять, что он человек вполне корректный. Брак. И корректный, и солидный, помилуйте. Гедда. И я не могу найти в нем, собственно, ничего такого смешного. А вы находите? Брак. Смешного? Нет, этого я, собственно, не скажу. Гедда. Так вот... И во всяком случае, он большой труженик, усердный собиратель. Очень может быть, что он со временем все-таки выдвинется. Брак смотрит на нее несколько неуверенно. Я полагал, что вы, как и многие другие, были уверены, что из него выйдет нечто выдающееся. Гедда с усталым выражением. Да и я тоже. А раз он, к тому же, чуть не силой добивался милостивого разрешения взять меня на свое попечение, то я и не знаю, зачем бы я ему отказала. Брак. Конечно, с этой точки зрения... Гедда. Это было все-таки побольше того, чего я могла ожидать от других своих услужливых поклонников, дорогой асессор. Брак, смеясь. За всех других отвечать не берусь. Что же касается лично меня, то вам известно, я всегда питал какой-то особый почтительный страх перед брачными узами вообще, фру Гедда. Гедда шутливо. О, на вас-то я никогда и не рассчитывала. Брак, все, чего я жажду, это составить себе малый интимный круг знакомства, где я мог бы быть полезен и словом, и делом, мог бы постоянно бывать на правах испытанного друга. Гедда, друга хозяина дома, хотите вы сказать? Брак, слегка наклоняясь вперед. Откровенно говоря, лучше бы хозяйки. Но затем и хозяина тоже, само собой. Одним словом, я мечтал о таком, скажем, треугольнике. В сущности, оно и удобно, и приятно для всех сторон. Гедда. Да, мне не раз во время поездки не доставало третьего партнера. Сидеть все время вдвоем в купе. Ох. Брак. К счастью, свадебная поездка уже позади. Гедда, качая головой. Ну, она может и еще затянуться. Надолго. Я только прибыла на промежуточную станцию. Брак. Так можно выскочить и поразмяться немножко, фру Гедда. Гедда. Я никогда не выскакиваю. Брак. Нет. Гедда. Нет. Всегда ведь кто-нибудь... Брак, смеясь, стоит и смотрит вам на ноги, так? Гедда. Именно. Брак. Но, боже мой, что же из этого? Гедда делает отстраняющий жест рукой. Не люблю я. Лучше уж тогда оставаться на месте, хотя бы вдвоем. Брак. Ну а если третий сам подсядет к парочке? Гедда. Да, это дело совсем другое. Брак. Какой-нибудь испытанный и догадливый друг. Гедда. Интересный, содержательный во всех отношениях. Брак. И отнюдь не специалист. Гедда, громко вздыхая. Да, это, конечно, большое облегчение. Брак. Услыхав, что входная дверь отворяется, косится на двери из передней. И так треугольник построен. Гедда вполголоса. И поезд мчится дальше. Из передней появляется Тесман в сером костюме для гулянья и мягкой фетровой шляпе. Под мышкой и в карманах у него множество книжек без переплетов. Тесман, идя к столу перед угловым диваном. «Уф, тяжеленько было тащить такую груду!» Кладет книги на стол. «Я прямо вспотел, Гедда. А? Вы уже здесь, милейший асессор, а? Берта мне ничего не сказала». Брак встает. «Я прошел через сад». «Гедда, что это за книги ты принес?» Тесман, перелистывая книги. «Разные новые специальные сочинения, которые мне необходимо было приобрести». «Гедда, специальные сочинения?» «Брак, мдас, все специальные сочинения, фру Тесман». «Брак и Гедда обмениваются многозначительными улыбками». «Гедда, разве тебе еще нужны какие-то специальные сочинения?» «Тесман». «Еще бы, милочка, сколько ни покупай, лишнего не купишь. Надо ведь следить за всем, что пишется и печатается». Гедда. «Да, вероятно, так». Тесман роется в книгах. «А вот, смотри, я раздобыл и новую книгу Эллерта Левборга». Достает ее. «Не хочешь ли заглянуть в нее, Гедда, а?» Гедда. «Нет, покорно благодарю. Впрочем, потом, пожалуй. Тесман. Я дорогой немножко перелистал ее. Брак. Ну и какое же ваше мнение как специалиста? Тесман. Замечательно. Логично, ясно, выдержано. Так он никогда прежде не писал. Собирает книги. Ну, надо, однако, унести все это. Вот весело будет разрезать. А потом мне еще переодеться надо. Браку. Мы ведь не сейчас идем, а? Брак. Помилуйте, куда же торопиться? Тесман. Ну, так я еще немножко... Уходит с книгами, но в дверях останавливается. Ах да, Гедда, тетя Юлли не придет к тебе сегодня вечером. Гедда. Не придет? Что же, шляпка виновата? Тесман. Ну вот, как ты можешь думать так о тете Юлли? Помилуй, тете Рине очень плохо, вот что. Гедда. Да ведь она хворает постоянно. Тесман. Да, но сегодня ей, бедный, что-то уж очень плохо. Гедда. Ну, тогда в порядке вещей, что та останется с ней. И я не в претензии. Тесман. И ты себе представить не можешь, Гедда, как тетя Юля обрадована тем, что ты так пополнела за поездку. Гедда, вставая в полголоса. Ох уж мне эти тетушки. Тесман. А? Гедда, идя к стеклянной двери. Ничего. Тесман. Ну-ну. Уходит через маленькую комнату направо. Брак. О какой-то шляпке вы говорили? Гедда. Видите ли, фрёкен Тесман была здесь утром и положила свою шляпку тут на стул, улыбаясь. А я сделала вид, будто приняла ее за шляпку прислуги. Брак, качая головой. Однако, милейшая фру Гедда, как же это вы с такой почтенной старушкой? Гедда, нервно расхаживая по комнате. Да, знаете, на меня иногда вдруг находит. И тогда уж ничего не поделаешь. Бросается в кресло у печки. Сама не знаю права, чем это объяснить. Брак. Стоя за ее креслом. Дело, кажется, в том, что вы, в сущности, не вполне счастливы. Гедда, глядя перед собой. Да из чего бы мне быть счастливой? Может быть, вы мне это скажете? Брак. Да хотя бы потому, между прочим, что вы устроились как раз по своему желанию. Гедда взглядывает на него и смеется. «Так вы тоже верите в эту историю с желаниями?» «Брак. А разве в ней нет правды?» Гедда. «Пожалуй, есть. Доля». «Брак. Ну-с?» Гедда. «Дело в том, что Тесман прошлым летом служил мне провожатым с вечеров». «Брак. К сожалению...» Мне было совсем не по пути. Гедда. Да-да, у вас прошлым летом пути были иные. Брак. Смеется. Как вам не стыдно, фру Гедда? Ну, так вы с Тесманом? Гедда. Да, так вот, раз мы проходили здесь мимо. Тесман, бедняга, мялся и все никак не мог придумать темы для разговора. Мне стало жаль ученого мужа. Брак, недоверчиво улыбаясь. Жаль? Хм. Гедда, уверяю вас. И чтобы как-нибудь помочь ему выпутаться, я довольно легкомысленно сказала, что вот в этом особнячке я с удовольствием бы поселилась. Брак, и больше ничего? Гедда, в тот вечер — да. Брак, после, значит? Гедда. Да, мое легкомыслие имело последствия, дорогой асессор. Брак. К сожалению, наши легкомысленные поступки слишком даже часто имеют последствия, фру Гедда. Гедда. Спасибо. Так вот, эти-то мечты о домике государственной советницы Фалк и сблизили нас с Тесманом. Это же повело за собой и помолвку, и свадьбу, и поездку, и все-все. Да-да, асессор, тот ты и есть. Что посеешь, то и пожнешь, готова я сказать. Брак. Это призабавно, а в сущности это все это, пожалуй, нисколько вас не манило. Гедда. Вот именно. Брак. Ну а теперь, ведь мы, кажется, постарались для вас, устроили все поуютнее. Гедда. Уф, по-моему, здесь все комнаты пропахли лавандой и розовой солью. Впрочем, этот запах занесла, пожалуй, тетя Юлия. Брак, смеясь, скорее это наследство от покойной генеральши. Гедда. Да, здесь пахнет чем-то отжившим. Напоминает бальные цветы. На другой день после бала. Заложив руки за голову, откидывается в кресле и смотрит на Брака. «Ах, дорогой асессор, вы не можете себе представить, какая смертная скука ждет меня здесь!» «Брак, разве жизнь не готовит и вам тех или иных задач, фру Гедда?» «Гедда, то есть что-нибудь интересное, заманчивое?» «Брак, это, конечно, было бы лучше всего!» «Гедда, не знаю». «Какие там задачи? Я часто думаю, обрывая, но из этого, пожалуй, тоже ничего не выйдет». «Брак. Кто знает? Ну-ка, скажите». «Гедда, что, если бы я могла заставить Тесмана заняться политикой?» «Брак. Смеется. Тесмана? Нет, знаете, политика — это уж совсем не по его части». «Гедда». «Охотно верю. А если бы все-таки мне удалось?» «Брак. Да какая же нам будет радость от этого? Раз он не годится, зачем нам тогда заставлять его?» «Гедда. Затем, что мне скучно. Слышите?» После небольшой паузы. «Так, по-вашему, Тесману ни в каком случае не пройти в министры?» «Брак. Хм. Видите ли, дорогая фру Гедда, для того, чтобы стать министром, ему прежде всего нужно было бы быть достаточно богатым человеком». Гедда, вставая с раздражением. «Да вот оно что! Все эти мизерные условия, в которые я попала, начиная ходить по комнате, это они делают жизнь такой жалкой, прямо нелепой. Вот что». «Брак. По-моему, причина кое в чем другом». Гедда. Ну? «Брак, вам еще не доводилось испытать ничего такого, настоящего, встряхивающего?» Гедда. То есть ничего серьезного, хотите вы сказать? «Брак. Да, пожалуй. Назовите, как хотите. Но теперь, быть может, оно не заставит себя долго ждать». Гедда, закидывая голову. «Вы подразумеваете приключения с этой жалкой профессурой? Так это дело Тесмана. Меня оно ничуть не касается». «Брак. Да-да, пусть так. Ну, а если на вас, выражаясь высоким слогом, будут возложены серьезные святые обязанности, улыбаясь, новые обязанности, милая фру Гедда?» Гедда сердито. «Замолчите. Ничему такому не бывать никогда». «Брак. Успокаивающим тоном. Но об этом мы поговорим много-много через годик». Гедда отрывисто. «Во мне нет никаких задатков для этого, господин асессор. Оставьте вы меня с вашими обязанностями». «Брак. Будто у вас нет задатков для того, что для большинства женщин является таким призванием, которое...» Гедда у стеклянной двери. «Да перестаньте же, говорят вам! Право, я часто думаю, что у меня есть задатки только для одного». «Брак», подходя ближе к ней. Можно спросить, для чего? Гедда, глядя в сад. Умереть со скуки. Вот вам. Оборачивается к двери маленькой комнаты и смеется. Так и есть, сам профессор. Брак. Тихо, тоном предостережения. Ну-ну-ну, фру Гедда. Тесман, уже переодетый, с перчатками и шляпой в руках, выходит справа через заднюю комнату. Тесман. Гедда, не было еще письма с отказом от Эйлерта Левборга, а? Гедда. Нет. Тесман. Ну так увидишь, он скоро сам явится. Брак. Так вы думаете все-таки, что он придет? Тесман. Почти уверен, ведь все, что вы тут утром рассказывали, верно, одни пустые слухи. Брак. В самом деле? Тесман. По крайней мере, тетя Юлия сказала, что ни за что на свете не поверит, чтобы он теперь захотел стать мне поперек дороги. Подумайте. Брак. В таком случае все обстоит благополучно. Тесман. Положив перчатки в шляпу, оставляет ее на стуле направо. А мне, пожалуй, следовало бы его подождать. Брак. Что ж, времени у нас с избытком, ко мне никто не придет раньше 7:30. Тесман. Ну так мы можем пока составить компанию Гедди, а там посмотрим, а? Гедда, снимая пальто и шляпу асессора со стула, чтобы перенести на угловой диван. В худшем случае господин Левборг может провести вечер со мной. Брак хочет сам взять свои вещи. Простите, фру Тесман, а что вы, собственно, подразумеваете под худшим случаем? Гедда, если господин Левборг не пожелает присоединиться к вам с Тесманом. Тесман, глядя на жену, в недоумении. Но, милочка, удобно ли будет, если он останется тут с тобой, а? Вспомни, тетя Юлия ведь не может прийти. Гедда. Да, но фру Эльфстед придет. Вот мы втроем и напьемся чаю. Тесман. Да, тогда так. Брак, улыбаясь. И для самого Левборга это, пожалуй, будет полезнее. Тесман. Почему так? Брак. «Да помилуйте, вы же не раз, кажется, нападали на мои холостые пирушки. По-вашему, их могут посещать разве только мужчины с очень и очень твердыми правилами?» Гедда. «Я полагала, что господин Левборг достаточно тверд теперь в своих правилах, новообращенный грешник». Берта входит из передней. Берта. «Барыня, какой-то господин желает...» Гедда. «Пусть войдет». Берта уходит. Тесман. Тихо. «Я уверен, что это он. Подумай». Из передней входит Эйлерт Левборг. Он одних лет с Тесманом, но на вид старше его. По лицу его видно, что он успел пожить. Худощав и строен. Продолговатое бледное лицо с яркими пятнами румянца на щеках, волосы и борода темные. Одет изящно, в новую черную визитную пару, темные перчатки и цилиндр в руках. Он останавливается недалеко от дверей и делает быстрый поклон, кажется несколько смущенным. Тесман подходит и трясет ему руку. «Ну вот, дорогой Эйлерт, пришлось-таки нам опять свидеться!» Левборг, негромко. «Спасибо за письмо». Подходит Гедди. «Позвольте пожать и вашу руку, фру Тесман». Гедда подает ему руку. «Милости просим, господин Левборг», указывая на асессора. «Не знаю, господа, вы...» Левборг с легким поклоном. «Кажется, асессор Брак?» «Брак, кланяясь. Он самый. Несколько лет тому назад...» Тесман кладет Левборгу обе руки на плечи. «Прошу тебя теперь быть как дома, Эйлерт. Не так ли, Гедда? Ты ведь думаешь, кажется, опять поселиться здесь, в городе, а?» Левборг. «Да, хочу». Тесман. «Это и понятно. Послушай, я достал твою новую книгу, только, право, не успел еще прочесть». «Левборг, да и не стоит труда». «Тесман, это почему?» «Левборг, в ней нет ничего особенного». «Тесман, подумай, это ты говоришь?» «Брак, ее, однако, все чрезвычайно хвалят, я слышал». «Левборг, этого только мне и нужно было. Я ведь так и писал ее, чтобы она всем пришлась по вкусу». «Брак, очень разумно». «Тесман». «Однако, дорогой Эллерт». «Левборг, видишь ли, мне захотелось вновь создать себе положение, начать сначала». «Тесман, несколько смущенно». «Да, да, пожалуй». «Левборг, улыбаясь, кладет шляпу в сторону и достает из бокового кармана пакет, завернутый в бумагу. Но вот когда выйдет это, Йорген, ты прочти. Только тут настоящее. В этом я сам». «Тесман». «Вот как? Что же это?» «Левборг, это продолжение». «Тесман». «Продолжение? Чего?» «Левборг, книги». «Тесман». «Той новой?» «Левборг, ну да». «Тесман». «Но, милый мой Эллерт, ты в ней подошел уже вплотную к нашему времени». «Левборг, да, а это трактует о будущем». «Тесман». «О будущем? Бог мой, да мы же ровно ничего не знаем о будущем». «Левборг, нет, кое-что и о нем все-таки сказать можно». Снимает с пакета обертку. «Вот, взгляни». «Тесман». «Ведь это не твой почерк». «Левборг, я диктовал, перелистывая рукопись. Тут две части. Первая — о культурных силах будущего, а вторая, перелистывает дальше, о культурном прогрессе будущего». «Тесман». «Удивительно, мне и в голову никогда не пришло бы писать о чем-либо подобном». Гедда у стеклянной двери, барабаня пальцами по стеклу. «Хм, да-да». «Левборг» сует рукопись в обложку и кладет ее на стол. «Я захватил рукопись, думая прочесть тебе кое-что сегодня вечером». «Тесман». «Как это мило с твоей стороны, только вот сегодня-то...» Поглядывая на брака. «Не знаю, право, как это устроить». «Левборг». «Так ведь можно и в другой раз». «Не к спеху». «Брак, видите ли, господин Левборг, у меня сегодня вечером собирается небольшая компания, главным образом ради Тесмана, понимаете?» «Левборг ищет глазами шляпу». «А, ну, в таком случае я...» «Брак, да нет, послушайте, не могли ли бы вы сделать мне удовольствие тоже присоединиться к нам?» «Левборг, быстро и твердо». «Нет, не могу. Очень вам благодарен». «Брак». «Отчего же, пожалуйста. Соберется небольшой избранный кружок, и, поверьте, будет очень оживленно, как выражается фругед фрутесман». «Левборг». «Не сомневаюсь. Но, тем не менее...» «Брак». «Нет, права, взяли бы с собой рукопись и почитали бы из нее Тесману. У меня комнат хватит». «Тесман». «В самом деле, Эллерт, отчего бы тебе не пойти, а?» Гедда, становясь между ними. «Но, друг мой, если господину Левборгу совсем не хочется, я уверена, что он предпочтет остаться здесь и поужинать со мною». Левборг смотрит на нее. «С вами, фру Тесман?» Гедда. «Из фру Эльфстед». Левборг. «А, как бы вскользь. Я видел ее сегодня мельком». Гедда. «Да? Так вот, она тоже будет. И вам почти необходимо остаться, господин Левборг. Кто же иначе проводит ее домой?» Левборг. «Это правда. Очень вам благодарен, сударыня. В таком случае я остаюсь». Гедда. Так, я только сделаю маленькие распоряжения. Идет к двери в прихожую и звонит. Входит Берта. Гедда тихо говорит с ней, указывая на маленькую комнату. Берта кивает головой и уходит. Тесман, в то же время. Послушай, Эллерт, так это и есть та новая тема, этот прогресс будущего. О нем ты и хотел читать лекции? Левборг. Да. Тесман, мне в книжном магазине сказали, что ты намерен прочесть здесь осенью ряд лекций. Левборг. Да, ты извини меня, Тесман. Тесман, помилуй, но... Левборг, я понимаю, что для тебя это не совсем кстати. Тесман, упав духом, что ж, разве я могу требовать, чтобы ты из-за меня... Левборг, но я, конечно, подожду твоего назначения. Тесман, подождешь? Да, но разве ты не хочешь участвовать в конкурсе, а? Левборг, нет, я только хочу победы над тобой в общественном мнении. Тесман, но, боже мой, так тетя Юлия все-таки права, я так и знал, Гедда. Подумай, Левборг вовсе не хочет становиться нам поперек дороги. Гедда резко. Нам! Меня-то уж оставь в стороне. Идет к дверям маленькой комнаты, где Берта в это время расставляет на столе графины и стаканы. Гедда одобрительно кивает головой и опять возвращается к гостям. Берта уходит. Тесман, в то же самое время. А вы, ассессор, что на это скажете, а? Брак. Скажу только, что честь и победа. Иногда чрезвычайно приятные вещи. Тесман. Да-да, но все-таки... Гедда, глядя на мужа с холодной улыбкой. Право, тебя как будто громом оглушило. Тесман. Да, вроде того. Пожалуй. Брак. Ну, да ведь над нами и пронеслась гроза, фру Тесман. Гедда, указывая на маленькую комнату. Не хотите ли, господа, по стакану холодного пунша? Брак, глядя на часы. На дорожку? Это было бы недурно. Тесман. Великолепно, Гедда, превосходно! С таким легким сердцем, как у меня теперь. Гедда. А вы, господин Левборг, пожалуйте. Левборг. Уклончиво. Очень благодарен. Это не по моей части. Брак. Мой бог, холодный пунш ведь не яд? Левборг. Для кого как? Гедда. Ну, так я постараюсь пока занять господина Левборга. Тесман. Да-да, милочка, пожалуйста. Тесман и Брак идут в маленькую комнату, располагаются на диване, пьют пунш и курят, весело беседуя между собой во время следующей сцены. Левборг остается стоять у печки. Гедда подходит к письменному столу. Гедда, несколько возвышая голос. «Я покажу вам кое-какие фотографии, если хотите. Ведь мы с Тесманом на возвратном пути проезжали через Тироль». Гедда переносит альбом с письменного стола на стол перед диваном и сама усаживается в правом углу дивана. Левборг подходит ближе, останавливается и молча глядит на нее. Затем берет стул и садится налево от нее, спиной к маленькой комнате. Гедда, открывая альбом. «Вот взгляните на этот горный вид, господин Левборг. Это Ортлер. Тесман сам подписывал». Читает. «Ортлер у Мирана». Левборг, все время не сводивший с нее глаз, говорит тихо с расстановкой. «Гедда Габлер». Гедда, украдкой кидая на него быстрый взгляд. «Тсс». Левборг повторяет тихо. «Гедда Габлер». Гедда, глядя в альбом. «Да, так меня звали прежде». В те времена, когда мы с вами были знакомы. Левборг. А впредь и навсегда придется отвыкнуть называть вас Геддой Габлер. Гедда, продолжая перелистывать альбом. Да, придется. И, по-моему, вам уже пора отвыкнуть. Чем скорее, тем лучше. Левборг, дрожащим от гнева голосом. Гедда Габлер замужем? И за Йоргеном Тесманом? Гедда. Да, так бывает на свете. Левборг. О, Гедда, Гедда, как могла ты так загубить себя? Гедда строго глядит на него. Не надо так. Левборг. Что такое? Я тебя не понимаю. Тесман встает из-за стола и идет к ним. Гедда, заслышав шаги, равнодушным голосом. А вот это, господин Левборг, долина Ампеца. Взгляните на эти горные пики. Ласково глядя на Тесмана. Послушай, как называются эти странные горные пики? Тесман. Покажи-ка. А, это Доломиты. Гедда. Да-да, это Доломиты, господин Левборг. Тесман. Знаешь, Гедда, я хотел спросить тебя, не принести ли все-таки сюда пуншу, по крайней мере, тебе, а? Гедда. Спасибо. И, пожалуй, парочку пирожных. Тесман. И папирос? Гедда. Нет, не надо. Тесман. Хорошо. Идет через маленькую комнату направо. Брак со своего места посматривает время от времени на Гедду и Левборга. Левборг. По-прежнему тихо. Отвечай же, Гедда. Как ты могла решиться на это? Гедда, с виду углубленная в альбом. Если вы будете продолжать говорить мне «ты», я не стану отвечать. Левборг. Что? Я не могу себе позволить это даже с глазу на глаз с тобой? Гедда. Нет, разве мысленно? А вслух нельзя. Левборг. А, понимаю, это шокирует вашу любовь к Йоргену Тесману. Гедда, косясь на него с улыбкой. Любовь? Нет, это примило. Левборг. Так не любовь, значит? Гедда. Но, однако, и не измена. Ничего подобного я знать не хочу. Левборг. Гедда, скажи мне одно. Гедда. С. Тесман. Возвращается с подносом и ставит его на стол. Ну, вот вам и лакомство. Гедда. Что же это ты сам? Тесман. Наливая стаканы. «Да меня забавляет прислуживать тебе, Гедда!» Гедда. «Вот ты налил два стакана. Господин Левборг ведь не желает!» Тесман. «Так фру Эльфстед скоро придет!» Гедда. «Да, это правда. Фру Эльфстед!» Тесман. «А ты и забыла, а?» Гедда. «Мы тут так занялись!» Указывает на одну из фотографий. «Ты помнишь эту деревушку?» Тесман. «А, это у подножия Бреннерского перевала. Мы там ночевали». Гедда. «И еще застали такую веселую компанию туристов». Тесман. «Да, да. Подумай, если бы ты мог быть там с нами, Эллерт. Ну?» Возвращается к ассессору Браку. Левборг. «Скажите мне только одно, Гедда». «Гедда. Ну?» Левборг. «И в тех отношениях ко мне тоже не было любви? Ни проблеска? Ни искры?» «Гедда. Да как сказать? Мне кажется, мы были просто добрыми товарищами, настоящими друзьями-приятелями», — улыбается. «Особенно вы». Были изумительно откровенны. Левборг, вы этого хотели? Гедда, вспоминая теперь, я нахожу что-то прекрасное, увлекательное, что-то смелое в этой тайной дружбе, в этом товариществе, о котором не догадывалась ни единая душа. Левборг, не правда ли, Гедда? «Ведь так? Помню, бывало, я приду после обеда к вашему отцу. Генерал усядется к окну с газетой, спиной к нам». Гедда: «А мы вдвоем на угловой диван». Левборг: «И перед нами все один и тот же иллюстрированный журнал». Гедда: «За неимением альбома, да». Левборг: «Да, Гедда. Я открывал вам свою душу. Рассказывал про себя то, чего не знал тогда никто другой. Признавался в своем разгуле, в ночных и дневных кутежах. Ах, Гедда, какой силой владели вы, что могли вызывать меня на такую откровенность?» Гедда: «Вы думаете, во мне была особая сила?» Левборг: «Да чем же иначе объяснить себе это? И все эти подходы, вопросы обиняком, которые вы задавали мне?» Гедда: «И которые вы так отлично понимали». Левборг: «Как вы могли так выспрашивать меня, так смело, не стесняясь?» Гедда: «Извините, обиняком». Левборг: «И все-таки смело выспрашивать меня о таких вещах?» Гедда: «А вы, как вы могли отвечать, господин Левборг?» Левборг: «Этого-то я и не могу понять теперь. Но скажите мне, Гедда, неужели за всем этим не таилась ни искра любви? Не говорило ли в вас желание поднять, очистить меня путем моих признаний? Ведь так, не правда ли?» Гедда: «Не совсем так». Левборг: «Что же тогда манило вас?» Гедда: «Разве для вас так уж необъяснимо, что молодая девушка ловит случай украдкой?» Левборг: «Ну?» Гедда: «Заглянуть хоть одним глазком в тот мир, о котором...» Левборг: «О котором?» Гедда: «И не позволено ничего знать». Левборг: «Вот значит что?» Гедда: «Да, и это отчасти, пожалуй». Левборг: «Товарищество на основе жажды наслаждения жизнью. Но зачем же не продолжалось хоть так?» Гедда: «Вы сами были виноваты». Левборг: «Нет, это вы порвали со мной». Гедда: «Да, когда отношения угрожали принять серьезный оборот. Стыдно вам, Эйлерт Левборг. Как это вы могли так забыться перед своим смелым товарищем?» Левборг, стиснув руки: «О, зачем вы и в самом деле? Зачем вы не застрелили меня тогда, как грозили?» Гедда: «Вот до чего я боюсь скандала». Левборг: «Да, Гедда, в сущности, вы трусливы». Гедда: «Ужасно трусливо». Меняет он: «Но это было к вашему счастью. А затем вы так чудесно утешились там, у Эльфстед». Левборг: «Я знаю, Теа открылась вам». Гедда: «Пожалуй, и вы ей открыли кое-что о нас с вами». Левборг: «Ни слова, ничего такого ей не понять, слишком глупа». Гедда: «Глупа?» Левборг: «По этой части она глупа». Гедда: «А я труслива». Слегка наклоняется к нему, не глядя ему в глаза, и говорит вполголоса: «Теперь я хочу открыть вам кое-что». Левборг, напряженно: «Ну?» Гедда: «Я не посмела застрелить вас тогда». Левборг: «Ну?» Гедда: «Но не в этом сильнее всего сказалась моя трусость в тот вечер». Левборг смотрит на нее с минуту и, поняв, шепчет страстно: «О, Гедда, Гедда Габлер! Я улавливаю теперь тайную подкладку нашего товарищества. Ты и я, значит, и в тебе говорила страсть». Гедда, обдавая его холодным, острым взглядом, тихо. «Берегитесь, не воображайте ничего такого». Начинает смеркаться. Берта отворяет двери передней. Гедда, захлопывая альбом, восклицает с приветливой улыбкой. «Ну, наконец-то! Милочка Теа, входи же!» Теа в нарядном визитном платье входит из передней, и Берта снова затворяет дверь. Не вставая с дивана, протягивает к ней руки. «Милая Теа, ты не можешь себе представить, как я тебя ждала!» Теа мимоходом обменивается поклоном с сидящими в маленькой комнате мужчинами, затем приближается к столу и подает Гедде руку. Левберг в это время встает и отвечает Теа на ее кивок молчаливым поклоном. «Теа, мне, пожалуй, надо пойти побеседовать немножко с твоим мужем». Гедда. «Ну вот еще, пусть их там, скоро уйдут». Теа. «Уйдут?» Гедда. «Да, кутить». Теа быстро Левбергу. «Вы не с ними, надеюсь?» Левберг. «Нет». Гедда. «Господин Левберг остается с нами». Теа берет себе стул, желая сесть рядом с Левбергом. «Ах, как тут славно!» Гедда. «Нет, извини, милочка, не там. Не угодно ли поближе ко мне? Я хочу быть в середине». Теа. «Изволь, изволь». Теа обходит стол и садится на диван по правую руку Гедды. Левберг занимает свое место на стуле. Левберг после небольшой паузы обращается к Гедде, указывая на Теа. «Но разве она не прелесть? Смотреть приятно». Гедда, проводя рукой по волосам Теа. «Только смотреть?» Левберг. «Да, потому что она и я, мы с ней настоящие друзья-товарищи. Безусловно, верим друг в друга и можем смело говорить друг другу все». Гедда. «Без обиняков, господин Левберг?» Левберг. «Ну...» Теа, ласково прижимаясь к Гедде, тихо. «Как я счастлива, Гедда! Подумай, он говорит, что это я вдохновила его!» Гедда, глядя на нее с улыбкой. «Неужели? Так и говорит?» Левберг. «А сколько у нее действенного мужества, фру Тесман?» Теа. «Ах, боже мой, у меня мужество!» Левберг. «Безграничное, когда дело касается друга!» Гедда. «Мужество. Да, не дурно было бы запастись им». Левберг. «А для чего, по-вашему?» Гедда. «Тогда еще можно было бы пожить по-настоящему». Обрывая. «Ну, милочка, теперь тебе надо выпить стакан холодного пунша». Теа. «Нет, благодарю. Я ничего такого не пью». Гедда. «Ну так вы, господин Левберг». Левберг. «Благодарю. Я тоже». Теа. «Да, он тоже». Гедда глядит на него в упор. «А если я хочу этого?» Левберг. «Бесполезно». Гедда, смеясь. «Так у меня, бедный, уже нет никакой власти над вами». Левберг. «Не в этом». Гедда. «Нет, серьезно говоря, вам все-таки следовало бы решиться. Ради вас же самих». Теа. «Гедда, что ты?» Левберг. «Это как?» Гедда. «Или, пожалуй, вернее, ради людей». Левберг. «Вы думаете?» Гедда. «Да ведь иначе люди могут подумать, что вы, в сущности, не чувствуете себя по-настоящему смелым, вполне уверенным в себе». Теа тихо. «Гедда, прошу тебя». Левберг. «Пусть люди думают, что хотят, пока что». Теа радостно. «Не правда ли?» Гедда. «Я так ясно прочла по лицу асессора...» Левберг. «Что вы прочли?» Гедда. «Он так презрительно улыбнулся, когда вы не посмели пойти с ними туда, к столу». Левберг. «Не посмел? просто предпочел остаться здесь и беседовать с вами. Теа, это же вполне понятно, Гедда. Гедда, а Сессору, видно, это и в голову не могло прийти. Я заметила тоже, как он усмехнулся и подмигнул Тесману, когда вы побоялись принять участие в его маленькой пирушке. Левборг, побоялся? Вы говорите, что я побоялся? Гедда, вовсе не я, но асессор так понял. Левборг, ну и пусть его. Гедда, вы, значит, не пойдете с ними? Левборг, нет, я останусь с вами и с Теа. Теа, да, Гедда, сама посуди. Гедда, улыбаясь и одобрительно кивая Левборгу. «Значит, тверды, как гранит. Утвердились в своих правилах навеки вечные. Вот каким должен быть мужчина!» Оборачиваясь к Теа и лаская ее. «Ну, не говорила ли я тебе утром, когда ты вбежала к нам такая расстроенная?» Левборг, пораженный. «Расстроенная?» Теа испуганно. «Гедда! Гедда!» Гедда. «Сама теперь видишь. Незачем вовсе тебе вечно дрожать от страха», — обрывая. «Ну вот, теперь мы все трое можем повеселиться от души». Левборг в сильном волнении. «А? Что все это значит, фру Тесман?» Теа. Боже мой, что ты, Гедда? Что такое ты говоришь? Что ты делаешь?» Гедда. «Тише. Этот противный асессор так и следит за тобой». «Левборг, так вечно дрожать? За меня?» Теа тихо, жалобно. «Ах, Гедда, ты сделала меня такой несчастной!» Левборг несколько мгновений смотрит на Теа в упор с лицом, искаженным гневом. «Так вот она, смелая вера товарища!» Теа умоляюще. «Друг мой, выслушай сперва». Левборг берет один из налитых стаканов, поднимает его и говорит хриплым голосом. «За твое здоровье, Теа!» Выпивает и берет другой. Теа тихо. «Ах, Гедда, Гедда, и ты могла захотеть этого». Гедда. «Захотеть? Я? Ты в уме?» Левборг. «Другой за ваше здоровье, фру Тесман. Спасибо за правду. Да здравствует правда!» Выпивает и хочет налить еще. Гедда, дотрагиваясь до его руки. «Ну-ну, пока довольно. Вас ведь ждет еще пирушка». Теа. «Нет, нет!» Гедда. «Тссс! Они смотрят на тебя». Левборг, отставляя стакан. «Слушай, Теа, скажи теперь правду». Теа. «Да». Левборг. «Фокт, знал, что ты отправилась за мной?» Теа, ломая руки. «О, Гедда, слышишь, что он спрашивает?» Левборг. «Между вами было условлено, что ты поедешь в город следить за мной? Может быть, он сам заставил тебя?» «Да, вот оно что. Пожалуй, я опять нужен ему в канцелярии. Или ему не достает меня за зеленым столом?» Теа тихо со стоном. «О, Левборг, Левборг!» Левборг схватывает стакан и хочет налить. «Так и за старика Фокта!» Гедда, предупреждая его движение. «Пока довольно. Помните, вам еще предстоит читать Тесману». Левборг, успокаиваясь, отставляет стакан. «Это было глупо с моей стороны. Теа, отнестись так. Не сердись на меня, дорогой товарищ. Увидите и ты, и другие, что хоть я и пал, но теперь вновь встал на ноги. С твоей помощью, Теа». Теа, сияя от радости. «Слава Богу!» Асессор Брак в это время смотрит на часы, затем он и Тесман встают и идут в гостиную. Брак берет шляпу и пальто. «Наш час пробил, фру Тесман». Гедда. «Как видно». Левборг встает. «И мой тоже, господин асессор». Теа умоляюще тихо. «О, Левборг, не надо!» Гедда щиплет ее за руку. «Они ведь слышат!» Теа слабо вскрикивает. «Ай!» «Левборг, асессору, вы были так любезны пригласить меня. Брак, так вы все-таки пойдете?» «Левборг, да, благодарю вас. Брак, очень-очень рад». «Левборг, пряча в карман пакет, завернутый в бумагу Тесману. Мне очень хотелось бы прочесть тебе кое-что, прежде чем я отдам рукопись в печать». «Тесман, скажи, пожалуйста, вот будет интересно, но, милая Гедда, как же ты доставишь фру Эльфстед домой, а?» «Гедда, ну, как-нибудь устроимся». «Левборг, глядя на дам, фру Эльфстед, я вернусь, конечно, и сам провожу ее. Подходит ближе, так около 10 часов, фру Тесман. Идет?» «Гедда, отлично». «Тесман, ну тогда все в порядке, только меня тебе не дождаться так рано, Гедда». «Гедда, ну, милый мой, оставайся сколько тебе угодно». Теа, стараясь скрыть свое волнение. «Господин Левборг, так я буду ждать вас». Левборг со шляпой в руках. «Разумеется, фру Эльфстед». Брак. «Итак, увеселительный поезд трогается. Надеюсь, у нас будет оживленно, как любит выражаться одна прекрасная дама». Гедда. «Ах, если бы эта прекрасная дама могла невидимкой присутствовать там». Брак. «Отчего невидимкой?» Гедда. «Чтобы полюбоваться вашим неподдельным оживлением, господин асессор». Брак смеется. «Ну, не посоветовал бы я этого прекрасной даме». Тесман также смеется. «Вот чего ты захотела, Гедда, подумай». Брак. «Ну, до свидания, сударыни». Левборг, еще раз кланяясь. «Значит, около 10». Брак, Левборг и Тесман направляются в переднюю. В то же время Берта приносит из задней комнаты зажженную лампу и, поставив ее на стол, удаляется. Теа взволнованно, бесцельно бродя по комнате. «Гедда, Гедда, чем все это кончится?» «Гедда, в 10 часов он, значит, придет. Я так и вижу его перед собой, увенчанного листвою винограда, горячего и смелого». Теа. «Дай-то Бог». Гедда. «И тогда, стало быть, он опять взял себя в руки. Тогда он свободный человек на всю жизнь». Теа. «Да, да, только бы он вернулся таким, как ты его рисуешь себе». Гедда. «Таким он и вернется». Встает и подходит к ней. «Сомневайся в нем сколько хочешь. Я верю в него. Так посмотрим же». Теа. «У тебя что-то на уме, Гедда?» Гедда. «Да, хоть раз в жизни хочу держать в своих руках судьбу человека». Теа. «Да разве у тебя нет такого человека?» Гедда. «Нет и никогда не было». Теа. «А муж твой?» Гедда. «Стоит он того? Ах, если б ты могла понять, как я бедна, а тебе выпало на долю стать такой богачкой!» Страстно обвивает ее руками. «А волосы твои я все-таки, пожалуй, спалю». Теа. «Пусти, пусти меня! Я боюсь тебя, Гедда!» Берта в дверях. «Чай подан в столовой, барыня». Гедда. «Хорошо, идем». Теа. «Нет-нет-нет, я лучше уйду домой одна, сейчас же». Гедда. «Вздор. Сперва я напою тебя чаем, глупенькая, а там в 10 часов придет Спира Эйлерт Левборг, увенчанный листвою винограда». Почти силой увлекает за собой Теа в маленькую комнату.